чтобы позвонить ей. А потом вспоминаю, что больше некуда звонить. Рози. Кевин по-прежнему на меня обижается. Стеф. Не обращай на него внимания. Он обижен на весь мир. Рози. Может, он и прав, Стеф. Мне так неудобно, что мама оставила мне дом. Может, я должна продать его и разделить деньги на троих? Это было бы справедливо. Стеф. Рози, ради нас с Кевом ты не должна продавать этот дом. Поверь мне, мама хорошо подумала, прежде чем завещать его тебе. Ведь нам с Кевином есть где жить. Мы хорошо зарабатываем, и этот дом нам не нужен. Мама знала, что у нас все отлично, поэтому и оставила дом тебе. Ты всю жизнь работала больше всех нас, а у тебя даже квартиры своей до сих пор нет. Я не говорила тебе, но мама со мной это обсуждала, и я с ней согласилась. Это правильно. Не слушай Кевина. Рози. Не знаю, Стеф, мне ужасно неловко. Стеф. Рози, поверь мне, если бы мне были нужны деньги, я бы так и сказала. Но мне деньги не нужны, и Кевину тоже. Дело же не в том, что она забыла про нас, когда писала завещание. У нас у обоих все отлично, правда? Это твой дом, и ты можешь делать с ним все, что захочешь. Рози. Спасибо, Стеф. Стеф. Не за что. Так что ты собираешься теперь делать? Меня так расстраивает, что ты там совсем одна. Может, приедешь ко мне в гости? Рози. Нет, Стеф, спасибо. У меня работы выше головы. Нужно сделать этот проклятый отель лучшим отелем в мире. Отель Grand Tower, Дублин, Tower Road 1. Уважаемый мистер Кронин Ихьяли, по результатам инспектирования отеля Grand Tower, департамент градостроительства высылает вам настоящее предписание. Во время проведения проверки сотрудники отдела технической инвентаризации отметили более 100 нарушений установленных норм безопасности, включая отсутствие индикаторов дыма, повреждения водопровода и надлежащее освещение. Туалеты находятся в аварийном состоянии. На кухне замечены грызуны. По нашим данным, вам в течение многих лет направлялись предписания о необходимости модернизации здания и устранении нарушений санитарных норм. Однако все эти предписания были оставлены вами без внимания. В сложившейся ситуации здание не может в дальнейшем функционировать как отель и должно быть закрыто. Ночной клуб, расположенный на первом этаже, может продолжать свою работу. Просим вас немедленно связаться с нами. Соответствующие выдержки из нормативных актов смотри на обороте. С уважением, Адам Делани, Департамент градостроительства. От кого? Кати. Кому? Мама. Тема. Твоя работа. Очень жалко, что ты потеряла работу, хоть ты ее и ненавидела. Все равно обидно уходить не по собственному желанию. Я не смогла до тебя дозвониться. Или ты весь день с кем-то болтала, или тебе телефон отключили. Так что пришлось писать письмо. Я совсем забыла рассказать, что когда мы после похорон вернулись в Дублин, заходил как бишь его. Я не стала тебя звать. Ты была и так очень расстроена и пообещала ему все передать. Он принес несколько писем, которые пришли для тебя на его адрес. Может быть, это хоть чем-то тебе поможет теперь, когда ты осталась совсем одна. Он сказал, что понимает, каково тебе, потому что его мама тоже умерла в прошлом году, и что он не хочет быть виновником твоего одиночества. Вроде говорил искренне, хотя кто его знает. Странно было увидеть его после стольких лет. Он здорово постарел. Вряд ли там в конвертах что-то очень важное, но все равно расскажи, мне интересно. Я оставила их в гостиной, в нижнем ящике шкафа. Доктор Реджинальд и Миранда Вильямы счастливы пригласить Рози Дюн на церемонию бракосочетания своей возлюбленной дочери